Небесный странник. Пролог. В бесконечной темноте космоса, разбавленной множеством звезд колоссальной галактики, возле небольшого скопления крупных астероидов, выпрыгнула из измерения гиперпространства яхта класса «Люкс». На ней не было никакого названия или иных опознавательных знаков. Ее корпус имел форму уплощенного широкого трезубца, все три конца которого смотрели по направлению вперед, и был в ширину около 200 метров, что смотрелось довольно необычно, но Хива Дамаска или же Дарт Плагоса внешний вид заботил мало. Этого высокого даже для своей расы Моуна больше волновал и радовал тот факт, что эта яхта могла находиться в космосе полгода стандартных суток, сохраняя автономность и полностью обслуживался дроидами, ведь секретность была важнее всего для него. Три десятка дроидов-охранников и всего три дроида-пилота, при всесторонней поддержке нескольких астродроидов управлялись с этим чудом техники. Большое количество турелей со сдвоенными турболазерными пушками, ионные орудия, хорошие энергетические щиты и уникальное маскировочное устройство, работающие на стигиумных кристаллах, делали судно поистине неприступной крепостью. Моун стоял возле огромного экрана, куда транслировался вид космоса снаружи. Зрелище было завораживающим. Казалось бы, за столько лет жизни, когда время, проведенное в космических перелетах, смело можно было складывать в целые годы жизни, этот вид должен был приесться, но этого не было. Дарт Плагос снова и снова наслаждался красотами открытого космоса, теми переливами черного и темно-синего, от кобальтового до ультрамаринового, багряными или же золотисто-желтыми отблесками от какой-нибудь звезды, что так щедро представали перед ним. Но не это неожиданное богатство и буйство красок так манило взгляд Хива. Нет, его манили тайны, что скрывались за ними, неизведанное, что даст ему возможность обрести истинное бессмертие, не растаяв в потоке силы, или же неограниченного по времени внетелесного существования его сознания после физической смерти, что для кого-нибудь могло бы считаться хуже исчезновения в чем-то столь величественном и могущественном. Но Моун не мог сказать этого наверняка. После того, как он убил Дарта Тенебруса, своего учителя и приверженца правила Бейна и заразился ретровирусом, лишившись способности к предвидению, можно было только гадать, так это или не так. Его ученик, Шиф, был в этом весьма хорош, но пока явно не дотягивал до Йоды. А из-за того, что сам Ситх был трагически лишен этого дара, то и сравнение это было лишь умозрительным. Просто маленький гранд-магистр ордена джедаев был самым искусным пользователем силы среди всех известных ему, вот и брался как ориентир, на который нужно было равняться. Если уж и выбирать цели, то только такие, лучшие из лучших, иначе и смысла в этом не было никакого. Они встретились случайно, когда Моуну нужно было по делам своего легального бизнеса посетить Набу. В момент его визита на планете были в самом разгаре выборы, а кандидаты на трон принадлежали двум противоборствующим по своей идеологии фракциям – консерваторам и либералам. Первые желали полной изоляции Набу, а вторые настаивали на присоединении планеты к Галактической Республике. Кандидат от последней, Бон Тапала, в обмен на поддержку капиталов Дамаска, к которым принадлежал и возглавлял к тому моменту сам Хива, и Торговой Федерации пообещал предоставить им доступ к залежам плазмы. По иронии, отец Шива, Касинг Палпатин, патриарх Дама Палпатин, был сторонником противоположной фракции, которая имела все шансы победить в этом споре. Вот только никто из них не знал, что 17-летний на тот момент сын патриарха был тем, кто сливает всю нужную информацию сторонникам присоединения к Галактической Республике. Позже, заинтригованный Плагос встретился с юным дарованием. Моун многое узнал о юноше. Особенно интересным был тот факт, что Шиф очень долгое время уже имел разногласия со своим отцом. Именно на этом и решил сыграть он. Впечатленный амбициями, умом и способностями собеседника, Хива предложил тому стать своим шпионом, чтобы Тапала выиграл выбор и тем самым обеспечил интересы капиталов Дамаска на Набу. Юный Палпатин согласился, но при условии, что будет лично отчитываться перед ним. Это был момент триумфа лорда Ситхов, ведь такое поведение Шива означало, что тот видит в нем того отца, которого всегда хотел видеть в Касинге, а значит, весь разговор, весь план, который был построен с учетом добытой информации, успешно был реализован. После отъезда с Набу, Плагос не раз имел дело с Шивом и видел в нем все больше тех качеств, которые хотел видеть не только в своем ученике, но и соратнике или же партнере, более искусном в мире политики, чем он сам. Дальше была соответствующая ментальная обработка будущего ученика, да и сам патриарх Дома Палпатин так удачно создал нужную ситуацию для судьбоносного разговора об ученичестве. Еще одна ирония заключалась в том, что до памятного разговора об ученичестве Ситх так и не мог точно сказать, восприимчив ли юноша к силе или нет. Правда, этот момент его не особо сильно волновал, ибо уже тогда он имел возможность, пусть и болезненную, но привить мидихлорианы другому разумному. Результаты были спорными, но использовать этот метод, как один из вариантов, было вполне в пределах риска. 11.4D, позвал лорд Ситхов. Да, сэр, тут же к нему подошел дроид довольно странного вида. Когда-то 11.4D был медицинским дроидом, но после встречи с ним претерпел некоторые изменения. В первую очередь была поменена платформа, которую взяли у протокольного дроида новой модели, но была сохранена голова и несколько манипуляторов. Получился этакий конструктор, который собрали из того, что было под рукой. Только самого Хива это никак не волновало. Дроид был послушен, исполнителен и имел много специфических знаний, благодаря обширной библиотеке баз данных, а, значит, внешность не имела значения для пользователя темной стороны силы, что, однако, не отражалось на внутренней отделке яхты. Все было выполнено из очень дорогих и качественных материалов, по внешнему виду напоминавших мрамор в багровых и темно-серых тонах. Благодаря этому любому гостю казалось, что он оказался в каком-нибудь дворце очередного богатого банкира, а не темного владыки Ситхов. В этом была вся суть Дарта Плагоса, парадоксальное сочетание того, что было слишком разным. Если бы его не нашел Дарк Тенебрус, то это сделали бы джедаи и тоже бы потерпели неудачу. Хотя, учитывая, что Муон собственноручно убил своего учителя, то тот как раз успешно взрастил и воспитал очередного ситха, хотя и не особо уделял свое внимание этому вопросу. Но, если бы кто-нибудь, когда-нибудь, удосужился бы взглянуть глубже, то увидел бы, что Хива Дамаск был тем самым воином силы, джедай, если не по полюсу силы, то по своим убеждениям. Да и вообще, Дарт Плагос был больше исследователем, чем воином. Он любил, нет, просто обожал проводить исследования. Пусть цель у него была только одна – бессмертие, но даже так, столько сопутствующих открытий было сделано, что на них одних Муон смог не только обогатиться и сохранить вид обычного успешного банкира, но и спонсировать эти самые исследования вопроса бессмертия. А они были дорогими, очень дорогими. «Расскажи, что произошло», — спокойно попросил Ситх своего преданного дроида. «Да, сэр», — чуть склонил голову 11.4D, с искусностью потомственного дворецкого. Подопытная 037C Омега сумела сговориться с контрабандистом, тайдарианцем Уотто, и совершить побег. Дроид сухо и по фактам перечислял то, что успели провернуть Шми и этот Уотто, во время своего побега. Обоим хватило не только ума, но и везения украсть прототип корабля, что был построен взамен яхте и дожидался своего часа в одном из ангаров. Помимо этого, беглецами были украдены несколько обезличенных чипов на несколько сот тысяч кредитов каждый. «Это всего лишь деньги, не цель, а просто средство для ее достижения», — успокаивал себя Муон, пользуясь давно заученной дыхательной техникой. «Но корабль жалко». Дарт Плагос прекрасно знал эту женщину. Подопытная 037C Омега Шми была уроженкой Карелии и даже имела весьма большие шансы в будущем занять одно из мест среди совета директоров Карелианской машиностроительной корпорации, как благодаря своим личным талантам инженера, так и благодаря своим семейным связям. Вот только вмешался случай. Одна из противоборствующих семей, дабы устранить конкурентов, очень сильно подставила семью тогда еще юной девушки. Падение было столь неожиданным и стремительным, что родственники Шми не успели вовремя среагировать и воспрепятствовать этому, да и не смогли бы, даже если бы захотели, уж очень многие метили на их место. А дальше все было банально и даже в какой-то мере скучно. Чтобы избежать тюрьмы или чего похуже за долги, которые на них повесили, родня Шми занялась весьма рисковым, но прибыльным делом – контрабандой. Вот только конкурентов в этом промысле не очень жаловали. Произошла стычка, мать погибла, а отец и старший брат девушки сбежали, и она была вынуждена тянуть на себе все долги, которых стало еще больше, в одиночку. Именно тогда Шми, которая отказалась от своей семьи и фамилии, попала к нему. Девушка оказалась чувствительной к силе. Количество мидихлориан было маловато, чтобы орден забрал ее к себе, но более чем достаточно для его планов и экспериментов. Долгие 3 года Шми была у него под рукой и весьма успешно проходила все тесты, включая самый последний, когда более чем 50 женщинам, имеющих чувствительность к силе, было проведено искусственное оплодотворение. Но случилось неожиданное, выжила только Шми. Остальные, даже те, кто имел большее количество мидихлориан, умерли, так и не пройдя первого триместра беременности. Лишь у нее успешно произошло зачатие и беременность протекала в пределах прогнозов меддроидов. А теперь вот и выяснилось, что 27-летняя девушка сумела подговорить этого Уотта помочь ей. Весьма и весьма похвальная работа. Признавать чужие труды и способности Плыга сумел. Без подобного было бы трудно достичь того положения, которое он официально занимал. Мешал ли этот побег его планам? Да не особо сильно. Наоборот, так даже было интересней. Как поведет себя будущий пользователь силы, возвращенный не в лабораторных условиях, точнее один из пользователей силы. Ведь молодая женщина была беременная близнецами и один из них каким-то, пока неизвестным, способом сумел забрать себе почти все мидихлорианы, рассчитанные на двоих разумных, оставив второго просто немного чувствительным к силе, таким же, как и их биологическая мать. За Шми уже было выслано несколько специалистов, которым был отдан только найти и начать наблюдение. А дальше? Дальше будет видно, как именно нужно действовать, учитывая сложившиеся обстоятельства. Глава 1, с картинками. Внешнее кольцо. Сектор Арканис. Система Тату. Планета Татуин. Город Мос-Эспа. Около Дюнного моря. Год. 6 ДРС. HTTPS Star Wars Fandom Comru Wiki. Великая ресинхронизация. Шми Скайуэкер. Под палящими солнцами Татуина было приятно сидеть в прохладном тенечке и нежно покачивать своих сыновей в специальной люльке без каких-либо механизмов, кроме регулятора температуры. Уотта предлагала и специализированного дроида-няню, и автоматизированные коляски, и гравиясли, но ей нравилось такое механическое действие. Оно успокаивало и настраивало на рабочий лад. Знойные ветра, благодаря весьма хитрой и грамотной планировке улиц Мос-Эспа, не попадали внутрь города, и поэтому мелкий песок и жаркое дуновение не приносили никакого дискомфорта. Сам тайдрианец летал неподалеку, привнося небольшое оживление в застывшую картину полуденного города и фоновый шум в виде ворчания своим скрипучим голосом. Большая часть населения попряталась по домам, где кондиционеры, вентиляторы, индивидуальные климат-системы, а также прохладительные напитки и просто лед помогали справиться с жарой. Шми же любила это время, не саму жару, а именно некую пустынность довольно населенного города-космопорта. Молодая мать была карелианкой и привыкла к более размеренной и приятной температуре, в которой родилась и выросла, но люди такие твари, что легко приспосабливаются ко всему вокруг. Если бы было иначе, она бы просто не выжила среди всех бед, что обрушились на нее за последние годы. Детство и юность Шми Хардворк были очень счастливыми. Любящая семья, исполнение практически любого желания или каприза. В то время она не знала забот. Благодаря своей матери, у нее получилось вырасти не избалованной принцесской, а вполне здравомыслящей молодой женщиной. Уже с детства проявив неплохие задатки в собирательстве всяких механизмов, будущая жительница пустынной планеты легко представляла свой жизненный путь. Она заочно окончит школу и поступит на инженерный факультет в один из престижных университетов галактики, благо и мозги хорошие имелись, и способности, и, что не менее важно, возможности семьи позволяли. Учеба давалась легко, окружение было приятным, а некоторые молодые парни привлекательны, галантны и более чем заинтересованы, чтобы молодая девушка чувствовала себя счастливой. А вот дальше все уже было не так радужно. С отличием окончив университет, Шми вернулась домой, к семье, чтобы в скором времени начать работать в Карелианской машиностроительной корпорации. Поначалу должность была не ахти какой, штатный инженер в одном из отделов. Вот только тут уже помог отец и устроил любимую дочь на пусть и самую низкую должность из возможных при положении их семьи, чтобы это было прилично в глазах общественности, но в весьма успешный отдел разработок новинок для рынка дроидов. Здесь и зарплата была побольше, и перспективы для карьерного роста очень заманчивые вырисовывались. А Шми была весьма амбициозная и не хотела, чтобы ей всю жизнь тыкали тем, что без семьи она сама ничего не добилась. Семья Хардворк была только рада такому настрою своей дочери и помогала всем, чем могла. Это никак не шло вразрез с мировоззрением и желаниями молодой женщины, ведь если у нее есть эти возможности, то было бы глупо их не использовать. Рациональность. Многие мужчины думали, что слабый пол живет только эмоциями, но большинство из них даже не догадывались, насколько на самом деле рациональными были женщины. Ведь даже выбор своего партнера для будущей семьи, если, конечно, кто-то из их сестринства не был инфантильной и рафинированной дурочкой, был четко продиктован очень взвешенными размышлениями. Сможет ли мужчина прокормить их семью и будущих детей, будет ли рядом, помогать воспитывать и поддерживать. И еще много подобных мыслей. Вот и Шми, воспитанная в лучших традициях карельянских женщин своей мамой, не была лишена этой черты. Но такое радужное и беззаботное время, не считать разную мелочевку на работе и в быту, что на тот момент казалось весьма существенной, было нарушено трагедией. Кому-то ее семья перешла дорожку и на них была объявлена самая настоящая охота. Богатства были быстро потеряны, либо тихо и незаметно найдя новых хозяев, либо же проданы, чтобы расплатиться с долгами. Словно этого было мало, ее мама, женщина, на которую она равнялась, умерла, будто зачахла, сгорела изнутри, видя, какие беды постигли ее семью. Дальше больше. Отец и старший брат решили податься в контрабандисты. Да только какие из них работники скрытного перевоза нужных вещей для уважаемых людей? Да каждая собака и крыса во многих галактиках знали их в лицо. Уж лучше бы этим занялась сама Шми, благо она не так примелькалась, да и не успела отметиться чем-то значимым или скандальным. Но нет, ее решили держать от этого грязного и опасного дела подальше, ведь она слабая женщина и не понимает, как устроен настоящий мир вокруг. До сих пор, вспоминая эти слова, злость поднималась в ней. Завозившийся Идан отвлек ее от неприятных воспоминаний. Достав старшего сына, молодая женщина в первую очередь проверила подгузники, но те были сухими. На всякий случай она аккуратно проверила то же самое у младшего, который мирно посапывал и чему-то улыбался во сне. Вернув свое внимание на Идана, поймала весьма заинтересованный и осмысленный взгляд карапуза. Установив контакт, малыш улыбнулся, показывая прорезавшиеся зубки в умильной улыбке. Вот же сорванец, не смогла сдержать улыбку в ответ Шми. Просто проснулся и тут же потребовал к себе внимания, но кричать не стал, чтобы Иннокена не разбудить. Такая кроха, а уже соображает и заботится о младшем братике. Что такое, Дани? Ласково проворковала она сыну. Что ты хочешь, моя радость? Соскучился по мамочке, да пеленки он обпачкал. Говорил же тебе купить контейнер космопамперсов. Контрабандный, со скидкой. Говорят, у них есть интересная функция, связанная с черными дырами. Ну, это в рекламе так говорят, хмыкнул Уотто, подлетев к ним и тут же принявшись корчить забавные рожицы Идану. Точнее не так, тайдрианец недовольно кривился и фыркал на личинок, но, что Идан, что Иннокен находили это смешным и всегда счастливо заливались смехом. Вот и в этот раз, вначале умильно нахмурив бровки и недовольно посмотрев на неожиданно появившегося чужака, Идан тут же весело загукал и потянул к тому ручку, стараясь поймать. «Ня-агу-у-у!» разнеслось отчетливо по пустынной улице. «Слышь, личинка, отвали!» Ловко увернулся от детской ручки Уотто. Шми с укором посмотрела на него. «А я чё? Я ничего. Чего он тут?» Совсем несерьезно выдал тайдрианец, отлетая на почтительное расстояние уже от самой молодой женщины, помня, что она была весьма скоро на расправу, когда дело касалось близнецов. Залетный наемник за брак не даст соврать. Точнее, бедолага вообще больше в жизни никому соврать не сможет, ибо его прах был развеян по ветру над Дюнным морем. Впрочем, Уотто бы даже под пытками никому не признался, что ее сыновья стали ему дороги. Пару раз она видела, как он с ними нянчился, когда думал, что его никто не видит, и того забрака. Если бы она не успела первой, этот летающий суровый брутал продырявил бы личным бластером во многих местах без сомнения и жалости. Закатив глаза, она мысленно протянула «мужчины» и вернула все свое внимание сыну. «Давай, Дани», нежно обратилась к старшему сыну, ложа его обратно в люльку к младшему. «Будь хорошим мальчиком, тебе сейчас надо много спать, чтобы вырасти сильным». Вновь нахмурив бровки, Идан, словно действительно поняв ее слова, забавно пожал своими маленькими плечиками, будто бы уступая неизбежному, и послушно закрыл глаза. Уже спустя пару минут он мерно посапывал носиком, повернувшись к Иннокену. Тот сделал то же самое, и более очаровательной картины, чем ее близнецы, спящие лицом друг к другу, Шми никогда в жизни не видела. Жестом подозвав протокольного дроида, она заставила его заснять своих сыновей в такой трогательный момент единства и близости. Затем, слушая причитания Уотто, отнесла детей внутрь дома, наказала дроидам за ними присматривать, пока ее нет, и пошла в лавку тайдарианца. Потехи время, а делу час, как любил говаривать ее нынче покойный дедушка. Тем более, что она, вроде как, была собственностью этого летающего и сквернословящего вредины, так же, как и ее дети. Точнее, де юре они принадлежали ему, а вот де факто самим себе. И этот трюк стоил им очень много полновесных кредитов, но благо у Отто были нужные знакомства, главное из которых было Гордула Бесади-старшая. Этот хат-гермафродит с женской личностью была весьма влиятельной персоной на Татуине и помогла легализовать личности Шми и ее малышей. В тот день Шми Хардворк навсегда исчезла и появилась Шми Скайуокер. Поначалу молодая женщина даже числилась в собственности у Гордулы Бесади, а потом была продана у Отто, которому требовалась рабочая помощь в лавке. Ну а благодаря своему прижимистому характеру, ставшему весьма известным не только в Мос-Эспа, но и во всей округе, с работниками у тайдарианца было очень туго. Да и на Татуине было проще для таких целей иметь рабов. Когда беда приключилась с ее семьей, Шми оказалась к этому морально не готова, а потом все пошло по накатанной. Только она сумела взять себя в руки, как умерла горячо любимая мама. Ее опора и поддержка, та, кто всегда выслушает, посоветует, поможет и научит. Стоило чуть оправиться от такой потери, как пропали без вести отец со старшим братом. Этого мало, так ведь под новое начинание на Ниве перевозок был взят очень большой кредит. Опять мало для молодой и одинокой женщины. Кредит был оформлен на нее и для этого даже были сняты ее биометрические параметры, чтобы в дальнейшем кредиторам легко было идентифицировать личность заемщика. До сих пор это нововведение набуанских банкиров вызывало только одну злость. Чем это отличается от того же рабства? Не в документах, а в жизни. Вот о том-то и речь. Чтобы не попасть в руки к банкирам, она ухватилась за единственное предложение, поступившее от Муаунахива Дамаска. Звучало все хорошо. Просто будут проводиться некоторые тесты и исследования, без причинения вреда для здоровья. Этот пункт отдельно оговаривался в контракте по найму. Платить будут не так много, но единоразовая выплата помогла отогнать набуанских банкиров и забыть их, как страшный сон. Тем более позже она выяснила, что ее дорогие родственнички, папаша и старший братец, которые якобы пропали без вести во время выполнения заказа на контрабанду, просто-напросто сбежали, бросив ее одну. Помимо этого, этот Дамаск, высоченная скотина, давал ей крышу над головой, обеспечивал трехразовым питанием и вообще снабжал всем необходимым. Единственным минусом была только изолированность. Ее и еще несколько десятков женщин перевезли на какую-то станцию в неизвестном секторе галактики, возле небольшого скопления астероидов. В остальном это даже можно было назвать санаторием, несколько специфичным, но все же, их не утруждали работой и утомляли только разными процедурами. Но на это жалоб не было. Уже спустя 3 стандартных недели абсолютно все женщины, среди которых были представители разных рас, да и возраст тоже имел широкий диапазон, почувствовали значительное улучшение своего самочувствия. Об этом в дальнейшем говорили и разные тесты, и результаты анализов, которые выпрашивали любопытные женщины у медицинских дроидов. Там же в первый год своего заключения Шми и познакомилась с Уотто. Тот был каким-то торговцем, не очень чистым на руку, но вполне себе легальным. Другими словами, промышлял контрабандой и делал это на порядок умнее и лучше, чем ее бывшие родственники. Она гуляла по космической станции, уставшая от одного женского общества, и случайно забрела в грузовой отсек, где встретила первого разумного не дроида и не женского пола. Это было приятное разнообразие, пусть тайдарианец и начал знакомство со сквернословием, но рефлекторный подзатыльник, который она давала старшему брату в подобных ситуациях, а также группа дроидов-охранников за спиной, быстро помогли навести мосты, а уж умение общаться с разными разумными ее мама вбила намертво. Так и завязалась эта странная дружба карелианки и тайдарианца. На второй год Уотто, добрейшая душа, несмотря на постоянное недовольное ворчание и сквернословие, даже тайком привозил ей разные голофильмы, книги, ну и так, по мелочи, что помогло предприимчивой Шми быстро подняться в иерархии женского общества космической исследовательской станции. Были привезены даже датапады, но толку от них практически не было. Галанит был сильно купирован и не давал возможности никому подключиться к всеобщей сети галактики. Так что эти полезные устройства использовались только для просмотра книг и разных мелодрам, ну, и еще нескольких неприличных голофильмов. Женщины, неважно какой расы, были существами любопытными. Чем больше она общалась с Хиводамаском, тем сильнее в ней росла уверенность, что тот был каким-то пользователем силы. Может быть, как те же датамирские ведьмы, но никак не джедай. И это уже немного пугало. Сама Шми была чувствительна к силе, вот только при проверке одним из знакомых семьи джедаев, тот сообщил, что количество мидихлориан у нее было маловато для того, чтобы поступить в орден. Это расстроило ее тогда, ведь узнав о своей чувствительности к чему-то такому поразительному, она начала более углубленно изучать историю Галактической Республики вообще и Ордена Джедаев в частности. Да и сам тот знакомый джедай был не прочь поговорить о таком, еще и хвалил за такое рвение к познанию истории. Вот поэтому у нее и получилось почувствовать что-то в этом Муауне. Да и тесты становились все более странными, и это вызывало беспокойство. На третьей же она впервые доверилась Тайдарианцу и поделилась своими опасениями о том, что здесь что-то нечисто. Тот на это разразился смехом и сообщил, что такое было понятно с первого взгляда. Впрочем, от просьбы помочь подобная насмешливая тирада его отвадила. Уотто пообещал выручить и стал готовить для нее побег. План был предельно прост. Благодаря этакой свободе, Шми могла перемещаться внутри станции, где и куда угодно. Она стала этим пользоваться, и даже датапад пригодился. В свой предпоследний визит тайдарианец привез кучу специального софта для взламывания дроидов и защитных программ и закачал все на новый датапад. Помимо этого, Уотто подготовил корабль-маяк, который собьет со следа преследователей. С такой посильной помощью и своим инженерным образованием, молодая женщина быстро все освоила и начала по одному, незаметно, взламывать дроидов и настраивать их для того, чтобы по время побега, те по протоколу просто смотрели мимо и не мешали. Работа была кропотливой и очень тонкой, ведь такая надстройка должна была пройти все технические проверки и профилактические обследования программ, но она справилась. Побег прошел гладко, настолько, насколько это вообще было возможно. Не иначе пресловутая сила вела их с Уотто. Иначе объяснить такое везение, как новый легкий грузовой корабль Хадубль-ВК-290, собранный и доставленный по специальному заказу Дамаска буквально за несколько декад до реализации плана побега, было нельзя. Они с Уотто благополучно сбежали со станции, прихватив несколько обезличенных чипов на очень приличную сумму, которая должна была им помочь в будущем. К сожалению, спасти других участниц этих тестов не удалось. Почти все они умерли после самой последней массовой процедуры, проведенной над несколькими десятками женщин и Шми, в том числе за 2 недели до побега. Как молодая женщина поняла, то она была единственной, кто выжил, и это напугало ее еще сильнее. После нескольких недель скитаний по разным системам, чтобы запутать след для преследователей, пропущенных месячных и характерных признаков, вроде тошноты по утрам и резким перепадом настроения, Уотто приобрел специального медицинского дроида. Тот провел тесты, и вердикт был однозначным – беременность. Благо результаты анализов показали, что зародыши внутри нее были 100% людьми, такими же, как и сама Шми. Эта новость ошеломила молодую женщину, но и почему-то придала сил. Именно после этого она решила взять себе новую фамилию – Скайуэкер, говорящую и имеющую свой посыл ее будущим детям. Для конечной точки своего побега был выбран Татуин, достаточно далеко расположенный, имеющий свое прикрытие в лице хаттов, и весьма непритязательный для новичков. Ну и о возможности легализации не стоило забывать. Именно таким образом она оказалась на этой пустынной планете. Помимо немного нестандартной легализации, Шми приобрела уютный и просторный для Татуина домик, вошла в долю Суотто и открыла лавочку по сбыту разной техники. Не зря же она обучалась в университете несколько лет, в конце концов. Спустя же примерно 7 месяцев после прибытия, на свет появились 2 ее солнышка, 2 маленьких кричащих комочка радости и счастья, Эйдан, а спустя минуту Энакин. Новые скайуэкеры, которые еще удивят всех и прославят их фамилию. Шми в этом была 100% уверена. Внешнее кольцо. Сектор Арканис. Система Тату. Планета Татуин. Город Мос Эспа, около Дюнного моря. Год. 5 ДРС. Эйдан Скауикер. Самосознание. Хорошее слово, правильное и нужное всем людям. Насколько помню из терминологии, самосознание – определение себя человеком как личность, способной принимать самостоятельные решения. Как там дальше, не помню. Тело еще маленькое. Возможно, позже это самое сознание подкинет мне более четкую мыслью. Как говаривал один маленький космический комок шерсти неопределенного вида, вылупляясь из яйца, я родился. Вот и мне выпало такое счастье, когда я на радостях оповестил мир своим суровым криком. Челябинский лунтик, млин, но без пурпурно-розового меха. Так вот, о чем это я? А, точно, самосознание. Мое самосознание проснулось во мне полгода назад, в возрасте полутора лет. До этого знаменательного момента были лишь жалкие его проблески, но потом, шок, это по-нашему, но не пристало 30-летнему мужику из славного города Челябинска, который на всю матушку Россию славился своим суровым воспитанием мужчин, женщин и детей, а также местной флоры и фауны. Ой, блин, как не вовремя-то, ну почему опять, выдал я на великом и могучем. Да, надо срочно ползти поссыкать, да сурово мужицкого поссать, еще не дорос. Последнее время это часто происходит. Тело молодое и хоть пить ничего кроме воды и питающих смесей мама мне не дает, но долбанная жара вынуждает периодически хотеть утолить жажду, что и приводит к казусам. Слава богу, этого добра у нас всегда в достатке, а фикусу, или как там эту воронкообразную херобору называют, тоже нужно расти. Но об этом тес, так вот, о чем это я? А, точно, но не пристало двухгодовалому челябинскому татуинцу или татуитянину, как правильно, ХММ, надо подумать, но потом, в общем, не пристало великому мне, жаловаться на шанс прожить вторую жизнь, тем более в такой суровой, далекой-предалекой жопе, далекой-предалекой галактике с ее вечными войнами, масштабов более значимых, чем баталии ПФР с населением. Интересно, почему именно такое сравнение пришло в голову? ХММ, наверное, виноват их проект новой реформы. Работайте, негры, солнце еще высоко, который вызвал в народе новый наплыв мимов, актов запоя и вообще. Чувство, будто суровый Челябинск растянули на всю галактику и теперь тут почти как дома, до сих пор не оставляет меня. Так вот, о чем это я? Мысли еще тяжело собирать в кучу. А, точно, самосознание. Осознать себя попаданца-перерожденцем было непросто. Но факты, как говорится, налицо. Вспомнить бы, как это вообще получилось. Заснул дома, самосознание обрел здесь. Молнии через компьютер меня не били, метеорит уже пролетал над городом и, слава богу, не попал в мое темя. Помню только неприятное чувство в груди, хотя предпосылок к моей смерти не было. Был я здоровее многих, ЗОЖ проник глубоко в меня, да и спорт любил. Бокс, дзюдо, дзю после. В общем, по-разному. Единоборства вообще облагораживают мужика, а зная мой город, суровый челябинский житель, по определению одной одиозной передачи, с детского сада должен был пройти суровую челябинскую систему обучения, которая и научит всем основам суровости. Эха, скучаю я по нему, по родному Челябинску. Прекрасный город, контрасты там, песня, фикус полил. Теперь ползем обратно в комнату. Так вот, о чем это я? А, точно, с фанатами футбола не бодался, гопоту гонял, но так, можно сказать, что это было одним из видов развлечения, а не что-то серьезное. Да и грузовики меня часто сами объезжали. Суровый взгляд качал с малых лет. Про меня еще шутили, что выгляжу как гопник и приезжие отдадут мне деньги и мобильники лишь по этой причине. Хотя я всего пару раз просил у прохожих позвонить, давали без проблем. Впрочем, когда тебя вежливо просит двухметровая шпала в шапке пидорки, да летом, да при честном-то народе, стыдно зажимать услуги сотовой связи. Но главное, вежливость и взгляд. А так я был местами сурово миролюбивым хуманом. Но реальность города, суровая повседневность работы, суровые цены в гамните приучили, да ко многому приучили. У нас на заводе как было? Сурово. Работы, вагон, телега и еще состав вагонов. Но никто не жаловался. Наш металлургический комбинат был суровым местом, с суровым внутренним климатом и постоянными суровыми испытаниями воли на прочность. Куча других предприятий, как и наши, не испытывали голода в рабочих руках. Желающих попасть в рабство к нам было всегда «бери, не хочу», но тех, кто там работал годами, их уважали, ценили и ни хрена не холили, и уж тем более не лелеяли. К старожилам относился и я, скромный, суровый двухметровый айтишник. И не тот айтишник, что мирно тренирует геморрой, сидя за компьютером и играя в доту и тому подобное, а тот, который бодрым козликом скачет по предприятию и, настраивая, проверяя, ремонтируя датчики, сети, станки ЧПУ, программируя контроллеры, настраивает видеонаблюдение. Да я вообще был суровым, вездесущим челябинским электронщиком, причем даже с высшим образованием, правда в области химии и биологии, но это уже детали, которые не интересовали суровое челябинское заводское начальство. В армии служил, но за взгляд и суровые поступки меня отправили на гражданку в первую очередь, не задержав дембель ни на секунду. Более того, провожали меня с оркестром, маша белыми платками всей роты, под облегченные крики комсостава, стоящего на перроне или на преклоненного ротного и слезы радости старшины, под их напутствующие крики: «Счастливой дороги» и «Ради Бога, забудь сюда путь». Слава Богу, его увез поезд. Мужики, это надо отметить. Теперь-то заживем, бухаем. Я и поехал домой. С женщинами у меня были спокойно суровые отношения, я к ним, они от меня. Не вдаваясь в них надолго и в конце вежливо и обоюдно сурово посылая друг друга вдали уральские, неведомые. И хоть мне хотелось постоянных сурово-надежных отношений, но не успел. Правда, найти настолько суровую, чтобы параметры типа 90-60-90 были бы интерпретированы как подход «жим ногами», «жим лежа», «жим стоя», мне так и не удалось. А без этого, какая ж она суровая-то? В общем, был я там, а стал я тут. Воспоминания, самосознание и чувство индивидуальности пришли хоть и раньше положенного срока, но были восприняты мной стоически и со всей душой заядло сурового фаталиста. Правда, реакции на факты. Поначалу они были, мягко говоря, охреневшими, и я долго собирал себя в кучу. Могучую такую кучу мыслей из причинно-следственных связей, разбавленных потоком многоэтажного мата с поношением Жоры Лукаса, его родни до пятого колена, пожелание анальной кары всем воинам, звездам, клонам разом, дродидам серии «Понял», джедаем и их противникам ситхам, а также хаттам, твиликам, тускинам, гунганам, сифи, тайдрианцам и этим, как их там, волосатые которые, вуки, жителям Татуина, Карусанта, а особенно всем набуранцам я тоже желал многого нехорошего. Причем все это с истинно челябинской обстоятельностью, то есть каждый получал свою порцию проклятий, никто не ушел обделенным. Даже мандоларцев не обошел стороной, хоть их обзывать и было немного совестно, их и так Жора обозвал не дай бог каждому, и ведь было с чего охреневать. Я вообще поначалу думал, что сошел с ума, и сейчас добрые братья в белых халатах жестоко глумятся надо мной, выдавая вместо синей таблеточки, красную, вспоминаем челябинского Морфеуса. Позже пришло понимание, что нет, я не сплю, не поехал крышей, и то, что происходит вокруг меня, в самделишная далекая-далекая галактика. Как мое сознание появилось в этом теле, я не знаю до сих пор. Как и не знаю, почему у моей мамы не одна сковородка, а две. Так же сильно удивил Уотта, который был частым гостем в нашем доме, и с которым еще молодая девушка вполне спокойно и миролюбиво болтала, иногда гоняя его наглую рожу, когда тот летающим бомбардировщиком в наглую тырил свежеприготовленные лепешки. Не похоже это на поведение рабыни и своего хозяина. Подозрительно. Да и с нами Уотта вполне мирно возился, часто играя и даже пытался научить местному языку. А окружающая нас обстановка уюта и достатка, ну никак не была похожа на ту халупу, что Жора в фильме показал. Ползунковые исследования были начаты еще в годовалом возрасте, но тогда мое самосознание еще только-только просыпалось, и я многого не понимал. Зато потом я излазил дом везде, где только мог. Даже на улицу один раз выполз. Правда, как выполз, так и заполз обратно. Жара там стояла такая, что желание лазить по пыльному двору на четырех костях пропало мгновенно. Стоило лишь мне увидеть залитый ярким светом двух солнц тату-1 и тату-2 просторный двор, огороженный высоким каменным забором. К слову о доме. Он был на 1000% не похож на то, что было показано в фильме. Наш дом был просторным, 6 вместительных комнат, мамина спальня, детская, кухня, столовая и гостевая спальня. Везде царил вполне себе высокотехнологичный дизайн и приятная для такой планеты, как Татуин, температура. Правда, не всегда она была такой, воздушные фильтры часто забивались песком, и маме приходилось их часто менять. В доме даже была своя огромная мастерская, в которой часто пропадала маменька, доверяя нас, личному, еще раз, личному протокольному дроиду и личному астромеху. Покажите мне рабов, у кого в огромном доме были эти дорогие товарищи. Вредный астромех вообще напрягал меня безбожно. Это бело-синяя хрень, шустро передвигающаяся на гусеничной платформе, радостно бибикая и светя диодами, вечно загоняла мою любопытную жопу обратно в комнату. Ничего, я ведь суровый, обиды не прощаю, а складирую. Дай только до отвертки добраться, деталей ты вмиг не досчитаешься. Мысленно обещал я металлической няньке. Правда, из моего рта лились не эти фразы, а вполне себе ньягу-у-у, да яу-и-буга-а. Но и над этим моментом велась работа. Родной язык я не забывал, а всеобщий галактический сурово и с упорством изучал. Где с помощью Уотта, а где и, слушая нашего второго дроида, или же прекрасный мамин голос, которая всегда тратила львиную долю своего времени на возню с нами, часто читая сказки на ночь, да и просто играя, радостно делясь с нами рассказами обо всем на свете. Последнее я просто предположил, исходя из интонации ее голоса, ведь гадский язык был сложным, и я вот реально не понимал его. Выходит, фанфики врали, что, мол, язык этот можно освоить, вот прям, сходу из полпинка. Хрен там плавал, хотя понимание отдельных слов уже было, за произношение и уж тем более чистую речь разговор вообще не заходил. Мысли невольно вильнули в сторону своей родительницы. Эх, мама, замечательная женщина, настоящая, космическая, круче комического папы и космической мачехи. Лучше всего, что есть на свете, думал я, лежа на своей кровати в компании своего близнеца. Шми Скайуэкер, самая красивая и добрая женщина на всю эту суровую галактику. Именно она подарила этому миру будущего палача и скромного челябинского покорителя галактики. Ее доброта способна растопить Илум, а красота затмить все светила сектора Арканис. Я обожаю ее и люблю, и я не позволю повториться ее судьбе. Надо будет Тускинов прореживать почаще, но это потом. Как ходить научусь, так сразу придумаю способ покончить с этими убогими расой навсегда. Ибо нех, мы люди мирные и, как говорил один француз, да захлебнется кровью тот, кто усомнится в нашем миролюбии, ибо милосердие наше беспощадно. Если подумать о втором члене моей семьи, ну пока это только мелкий, плаксивый, кудрявый засранец из Сыкун. До пафосных распальцовок на камеру ему еще далеко, но вроде как Шворц, тьфу, сила наличествует. Хотя хрен пока его разберешь. Но потом, еще немного полежав в кроватке, посмотрев на мягкие игрушки в форме звездолетиков и мини-дроидов, понаблюдав за летающей мухой переростком Уотта, за своей чудесной мамой и послушав вопли брата, который сполз на пол, я подумал, эха, был отченыш Евгений Платонович, а стал Иданом Скайуэкером, звучит дико, но весьма перспективно. А еще, на тебе, будущий лорд Ситхов. С этими мыслями я кинул мягкую игрушку в голову своего брательника. Не попал, координация еще страдает. Пришлось сползать с кровати и повторять попытку. Три раза и с меньшей дистанции. Той самой силы еще нет, а своя у меня пока печальная. Мелким быть уныло. Но мне так сильно хотелось в тот момент вбить в эту кудряшку свое возмущение его будущими поступками, что попыток добросить и попасть я не прекращал. В ответ на мои странные телодвижения, мелкий говнюк смеялся и улюлюкал, до того момента, пока игрушка не прилетела в его бестолковку. Правда, будущему носителю ведра на голове этого было мало, и он, лишь на секунду прервавшись, просто продолжил дальше заливаться смехом будущего темного властелина. «Смейся, смейся, я еще сделаю из тебя человека, настоящего сурового челябинского джедая, а не мистера большого шлема хи-хи, бу-у-у, бы-у-у, агу-у-у», отвечал на мой суровый взгляд будущий инвалид из Лыдень. «Нет, этого точно не будет, я только-только вновь почувствовал тепло семьи, ведь в том мире, на матушке-земле, потерял своих родителей очень рано и меня воспитывал мой дед, а здесь вновь обрел то, о чем мечтал в детстве. Семья, замечательная, прекрасная мама и милаха брат, бати у нас не было. Если честно, я не помню, почему это было именно так, но судя по фильмам, он или жесткий алименщик и шкерица, гнусно гасясь на окраине галактики, или же его и вовсе нет. Впрочем, сила с ним. Я не такой знаток канона «Звездных войн», как мне бы хотелось. И хоть мне нравилась эта вселенная с малых лет, но мой родной город своей суровой реальностью 90-х не подразумевал частое ничего не деланье за зомбоящиком и видиком, а потом и вовсе было не до этого. Институт, армия, смерть деда, завод и работа вроде как не по специальности и за смешные деньги, сделали из меня сурового челябинского жителя, который только и мечтал об отдыхе на курортах Краснодарского края, медленно копя кровные на это знаменательное дело. Интересно, кому отошла квартира? Грустно, конечно, но да пофиг. Новая жизнь была чудесной, а перспективы прикоснуться к такой замечательной штуке, как сила, манили. Но до этого было еще далеко. Сейчас надо научиться говорить и ходить не только под себя. Думал я, строя планы по завоеванию чего-нибудь отличного от детского утилизатора отходов жизнедеятельности. Мысли в люльке успокаивают. Уахаха. Глава 2. С картинками. Внешнее кольцо. Сектор Арканис. Система Тату. Планета Татуин. Город Мос-Эспа. Около Дюнного моря. Год. 1 РС. Ильдан Скауикер. С тех пор, как из моего горла впервые на могучем, общегалактическом вырвалось слово «мама», прошло 5 лет. Сейчас моему излишне активному, светловолосому и голубоглазому, с большущим шилом в жопе телу, уже барабанная дробь 7 лет. И что это значит? Правильно. Пора активно качаться, ибо враги живы, где-то отравляют воздух продуктами своего существования, холя и лелея планы на всех галактов в этой и многих других частях пространства далекой-предалекой и на нас в том числе. И эти грязные, извращенные мысленные поползновения вражин надо было в кратчайшие сроки обломать. Еще вчера надо было, ведь планы на всех членов семьи Скайуокер могут иметь только 3 человека в этой галактике, я, мама и мой флегма-братец. Ну может еще и старик Уотто. Мух реально заслужил это право. Столько опытов ксенобиолога еще на нем не поставлено. Ой, что это я? Самосознание опять чудит. Вообще забавно получилось. Новое ли тело, влияние ли силы или просто гормоны растущего организма, а может быть воздух Татуина или все это вместе, но мой характер претерпел существенные изменения. Суровости искореняться из меня никак не желала. Более того, она взяла в руки стяг и гордо крикнула. Ктулху Вхтанг. Под ее предводительством тараканы в моей голове, носясь на икс-вингах, притараканили шиложопость, которая, блуждая по запутанным тропинкам моего подсознания, наткнулась на спокойно дремлющий челябинский электровеник, растолкала его, пообщалась, скорешилась. И тогда их общими усилиями Татутина челябинец прозрел. Наша галактика опасности, я считаю, потому что, как и у всякой уважающей себя галактика, у нас есть ситхи, в тот же миг авторитетно заявила подсознание. Затем, гордо расправив плечи, выпрямилась и пнула эго, в попытке родить план, спасти эту далекую жопу от недалеких проблем. Как подпункты шли, собственная жопа в приоритете, ибо без нее галактика в еще большей опасности, семья тоже в списке спасения, ибо нех, нам срочно нужны луза, креатив и фотожаба, и пиу-пиу лучистым. Пиу-пиу лучами поноса, амидала-идиотка. Все это было высечено тараканами на гранитных плитах и установлено в храме шиложопости под бдительной охраной эго. Суровость тоже принесла уже свои гранитные плиты. Качися, дебил, а то вырастешь абсосом. Скажем дружно, нахер нужна и пойдем, втащим Палычу через много годиков и еще ряд подобных лозунгов, написанных, на тот момент, плохо знакомым мне ауребешим. Сила, что ж это такое? Спросил я пространство детской спальни, проснувшись в холодном поту. Пространство молчало, а тараканы в голове в этот момент, похоже, все ушли на митинг «Даешь молодежь». Привидится же такое. Надо поменьше голофильмов смотреть. Уаха. Все эти изменения и толкали будущую малолетнюю легенду Татуина к весьма спорным решениям на его пути приключенца. Но обо всем по порядку. Как оказалось, мы никакие не рабы, а вполне себе хитро спрятанные людишки. Таких вообще в секторе Арканис до хрена и больше, что рабами были лишь по одним документам, а по другим, мы были свободными хуманами. Как те самые попугаи, которые боролись за свои права, выкрикивая коммунистические лозунги ТАПа. Свободу попугаям. И этот факт приятно грел мое суровое сердечко. Хоть бытие рабом не такое уж и страшное событие. Немногие наши санедрузяшки, дети рабынь, и ничего, живут почти нормально. Но факт рабства накладывает ограничения свободы, а для таких правильных челябо-татуинцев, как мы, это пипец как плохо. Семья Скайуокеров – лучшая, свободная и не прогибается ни под кого. К слову о семье. Жора, мудак, так перековеркал историю, что, по-моему, и сам не в курсе, где там что и как. А может он и ни при чем, и я переселился в похожую вселенную, тоже вариант. В любом случае, отличие от канона было столько, что я реально сомневался в главной силе Попадуна, послезнание. Хотя общие точки развития были неизменны, но вот мелочи. В них, как говорится, джава-то и зарыта. Например, моя мама, самая удивительная женщина в этой галактике. Она ни разу не была похожа на ту заморенную голодом и работой женщину. И хоть ее красота была скрыта на улице под мешковатыми одеждами, дома, скинув накидку, перед нами она преображалась. 34-летняя женщина среднего роста реально выглядела на лет 10 моложе. Каштановые, волнистые волосы чуть ниже плеч, которые она собирала в тугую косу на затылке, карие глазища, чуть курносый носик и полные чувственные губы. Мама всегда старалась скрыть эти черты от окружающих с помощью больших очков-визоров с темными стеклами или же никабом. Ну, таким наподобие арабского традиционного женского головного убора, закрывающего лицо, с узкой прорезью для глаз. Здесь это как-то иначе обзывалось, но я не запомнил. Да и не суть, косметикой она не пользовалась, кроме защитных и увлажняющих кремов. Да ей она и не нужна была, ведь как бы мама ни старалась скрыть свою красоту, она все равно выделялась в толпе. Ладность фигуры никак не скроешь, хоть она и старалась. Стройное телосложение и внушительная грудь нередко становились причинами разных по тяжести телесных повреждений у всяких слишком самоуверенных, но не слишком умных личностей. Да и ручное пиу-пиу у мамы было вполне себе внушительное. Пуляло фирмы Бластех, которая вкупе с гордым, дерзким, местами честным и суровым характером делали ее неприступной крепостью перед низменными подкатами с порочащими предложениями от залетчиков-космолетчиков. Благо мы живем на Татуине и здесь, кроме хатского, попросту нет других судов. А хатский суд работает крайне избирательно и требует таких материальных вложений, что лучше и вовсе туда не обращаться, ибо останешься еще и должным этим брюхоногим червякам-гермафродитам или пополнишь коллекцию рабов, или сгниешь тихонько прикопанный под новой дюной в пустыне, или вариантов на песчаный краулер Джаф наберется. Поэтому все случаи применения пулялы, кулаков и ножек мамочки по различным не сильно важным для жизнедеятельности местам под кустеров прилипал спускались общественностью на тормозах, со временем став народной забавой, ее так и называли, посыл шми, мол, новичок, попробуй закадрить вон ту, а после, братан, ну кто ж знал то, что она тебе именно конец отстрелит, вах, какая меткая, ну ты это не волнуйся, местные коновалы тебе новый присобачат, правда, непонятно чей, но главное же наличие, давай, поскорей запей утрату, к слову о врачах, меддроиды, реально дорогое удовольствие и никто, повторюсь, никто, не будет тратить их ресурс на лечение всяких полупакеров. Слишком дорого. Поэтому, все пострадавшие обращались к местным работникам скальпеля, марли и рауш-наркоза резиновой киянкой. У кого с деньгами вообще хорошо, те получали вполне достойное обслуживание, а вот у кого нет. Одному такому по приколу пришили член с яйцами банты. Ржали все, даже он сам. Надо будет к докторишкам все же забежать. Процент с клиентов собрать, дал себе мысленную задачу, а то непорядок, мама давным-давно уже договорилась о нем, денюжка лишней не бывает, как уроженка Карелии, она долгое время привыкала к сухому и жаркому климату Татуина, защитные балахоны из бронетткани со встроенными терморегулирующими элементами, а также эта маска никап на все лицо, стандартный гардероб мамы для появлений на публике, защита и комфорт, вот самые главные критерии моды на этой древней планете. Шми в свободных одеждах, шми в головном уборе на улице. Днем на Татуине было жарко, как в аду, а вот ночью холодно, как в Антарктиде. Климат этой планеты оказался в разы суровее климата любой земной пустыни. Именно он, а также местный криминальный контингент порождали у более-менее разумных галактов появление личного культа паранойи, который сулил долгую и здоровую жизнь всем своим адептам, при выполнении ими простых правил. Главное из которых звучало так, закон на Татуине один, хатты, уважай их и ты будешь цел, любых инакомыслящих живыми не находили, да и не искали-то особо, жаловаться республиканским политикам, побойся сила, глупее поступкой придумать сложно, силам юстиции республики ходу сюда не было, вернее, он был, а вот выход, за этим правитель Татуина, Джаббади Селиджик Тиури следил особо пристально, такой лакомый кусок, как сектор Арканис, с его крайне удобными гиперпространственными маршрутами, кучей контрабанды и других незаконных благ, бережно оберегался им от любых поползновений республиканских политиков. А наличие крупного и зубастого флота и вовсе успокаивало многих в Сенате. Многих, но не всех. Так что работы у главного червяка всегда было в избытке. А пески Татуина всегда скроют в себе излишне ретивых блюстителей чужих законов. Так было тысячелетия назад и так будет еще очень и очень долго. Мы же... простые челябо-татуинцы, были и вовсе пылью под ногами у этого существа, до поры до времени, мысленно успокаивал я себя, ведь гордость мне не позволяла, чтобы великого меня игнорировал какой-то богатый червяк, пока я лично не превращусь в занозу в его теле, не успокоюсь, совет хаттов, да и сам Джаба, вообще не любили республику, а Татутин вовсе не входил в ее состав, это, кстати, хорошо, это правильно, республика, та еще помойка на теле галактики. Там беззакония было больше, чем во всех картелях хаттов вместе взятых. Продажные политики Сената душили окраины в угоду своих сиюсекундных желаний, и никакие дипломаты-джедаи тут не могли помочь, как бы не были чисты их помыслы и желания навести порядок в этой галактике. Надотападе насмотрелся на репортажи с различных секторов, где доблестные служители корпуса юстиции при минимальном содействии джедаев задержали, предотвратили, расследовали, уберегли, нужно и подчеркнуть, от грабежей, работорговли, распространения наркотиков, коррупции и вообще от всего и разом, всех и каждого. Самое забавное, что они даже лица у задержанных не меняли. И то, что происходящее задержание пиратского корабля в секторе Чомиль повторяют, но уже в секторе Альдеран, меняя только плотные лица ответственных юстициаров, вымораживало меня. Ведь разумные хавали это дерьмо, чавкая и причмокивая. Судя по отзывам под видео, они реально не замечали обмана, беззаботно радуясь успехам бравых воинов закона. Или же это была массовая постанова, но в это верилось слабо. Не те масштабы, далеко не те. На Земле фейки и те хавали, а тут. Галактика большая, кому надо, тот был в курсе, а остальные – глупцы. Впрочем, недолго им осталось быть в неведении. Как говорится, говно рано или поздно всплывет и как ибанет. Но до этого было еще 4 года. Червяки имели огромное влияние и власть почти во всем внешнем кольце, ведя дела со всеми разумными расами, иногда даже законную. Ну, я имею в виду законную для республики. Много веков назад Татуин и вовсе стал неофициальным центром всего внешнего кольца. Кто бы мог подумать, планета с населением в 200 тысяч разумных станет вровень с той же Карелией по влиянию, подумал я, вспоминая эту информацию. Все это я почерпнул из рассказов Уотта, уроков нашего протокольного дроида и рассказов мамы. Инфа нужная и крайне полезная. Учиться вообще было нужно. Жаль только, что на нашей планете детские сады и школы отсутствовали. Дроиды заменили многое, взвалив на себя большинство повседневных родительских задач. Нет дроида, а учиться хочется. Галанит в помощь. Удаленка победила эту галактику. Онлайн-курсы в любом престижном университете, школе или детском саду были доступны любому галакту. Единственный вопрос – деньги. Стоимость дистанционного обучения была поистине космической. Но ничего, настоящий мужик всегда бабки найдет. К слову, о хатских пикгатах, республиканских кредитах и вообще о валюте. С малых лет мы с братом не знали, что такое отсутствие денег в семье. Так что и тут Жора жестоко на и обманул зрителей. Семья Скайуокеров – вполне себе зажиточная татуинская семья. Судить об этом могу из того факта, что в знаменитой лавке запчастей и раритетов мама являлась совладельцем. Более того, недавно мы открыли собственную кантину, названную лично мной «Бар Три Дуба», не говоря уже о доме в самом безопасном районе Мос-Эспа. Впрочем, даже у нас нет-нет, но попадались летчики-залетчики, которые, борзо хватаясь за пулялы, мужественно решали вопросы в стиле Дикого Запада. Для таких альтернативно одаренных, а также для решения многих других проблем наш дом мог похвастаться помимо высокого забора еще и автоматическими стационарными парными турелями. По одной на каждый угол нашего двора. Турели были запрограммированы поджарить жопу любому, кто не входил в список допущенных в нашу обитель мира и гармонии. Ну и щит, куда уж без него. Вернее, смонтированные с какого-то древнего корабля дефлекторные корпускулярные щиты, которые были запитаны напрямую от реактора в нашем подвале и работали в паре. Недолго, минут 5, но мы могли быть под самой надежной защитой на Татуине. Мамины золотые ручки позаботились о безопасности своих сыновей на отлично. Ко всему прочему, свои навыки хорошего инженера она с удовольствием передавала нам. Младшие поколения скайуокеров в нашем с братом лице учились усерднее студентов МГУ и с удовольствием впитывали знания. Именно тогда раскрылся поражающий мое воображение талант братюни во всем, что имеет электронную начинку. В разговорах и рассказах тем джедаев, ситхов, силой всего с ней связанного, как мама, так и старик Уотта технично избегали, но доступ к Галаниту у обоих любопытных детей сделал свое грязное дело. Уроки истории, точных наук, ксенобиологии, а также другой кучи предметов, что мама, где через протокольника, а где и лично вбивала в нас, разбавлялись вечными лекциями от Уотта, занятиями по инженерному делу и онлайн-курсами в одной серьезной альдеранской школе. Мама мечтала, чтобы мы стали достаточно умными и сами смогли выбрать, чем хотим заняться во взрослой жизни. А уж они, вместе с Уотта, были готовы обеспечить получение всех необходимых знаний и умений для того, чтобы два ее сокровища, они же две надоедливые личинки, не были «здравствуй, дерево» при поступлении в престижные вузы. Хотя периодически опасно настороженные взгляды мамы на Энакина и говорили об обратном. Она явно была в курсе того, что есть в крови у моего брата, а ее более спокойное поведение в отношении меня в этом вопросе поначалу вызывали лишь недоумение и настороженность. Секреты мамы нужно было узнать любой ценой. И если Энакину было интересно послушать истории о форсюзерах, их роли для галактики, то меня интересовали куда более важные вопросы. Мои вечные расспросы со временем сломали неприступную крепость упертости и скрытности мамы, и она посвятила меня в секрет нашего появления на свет. Было это 1,5 года назад, но мама с серьезным лицом сказала тогда, что расскажет только мне, и это было понятно. Ведь как бы не был умен Энакин, он оставался таким же ребенком, как и все, да умным и талантливым, но в то же время непоседливым и открытым. А я, уж больно я отличался от своего брата в сторону почемучества и расспросов, при этом демонстрируя разумность и серьезность характера и поступков. Ну, по крайней мере, я верил, что это выглядело именно так.